Они провели на площадке для отдыха целый час. Только к концу этого срока Ламар начала расслабляться. Когда время истекло, ей не хотелось возвращаться в машину. «Хочешь, я сяду за руль?» – предложил Ричард. «Это машина-бюро. Ты не имеешь права ей управлять». Однако вопрос вверг ее обратно в нервозность. Схватив сумочку, Ламар резко встала. Ричард отнес грязные подносы и догнал ее у дверей. Они молча прошли к Бьюику, Ламар завела двигатель, выехала со стоянки и влилась в поток машин. Вернулись ворчание двигателя, приглушенный шум дороги, негромкий свист ветра, и через минуту Ричарду уже казалось, что никакой остановки не было. Ламар сидела в том же положении, прямая, напряженная. Ричард развалился справа от нее, глядя на мелькающий за окном пейзаж. «Расскажи мне про свою сестру», — сказал он. «Она мне сводная сестра». «Как бы то ни было, расскажи о ней». «Зачем?» Он пожал плечами. «Ты хочешь, чтобы я вам помог? Для этого мне нужна какая-то отправная точка. Например, расскажи, где она служила, что с ней произошло, ну и так далее». «Моя сводная сестра была девочкой из богатой семьи, которой захотелось приключений». «И она пошла в армию?» «Поверив рекламным объявлениям. Видел такие в журналах. Если судить по ним, служба в армии – это захватывающее и увлекательное приключение». «Физически она крепкая?» «Да, она очень спортивная, понимаешь? Обожает все экстремальные виды спорта. Альпинизм, горные лыжи, велосипед, виндсерфинг. Эллисон думала, что в армии ей придется только лазать по скалам с ножом в зубах». «Но это оказалось не так». «Ты сам все прекрасно знаешь. По крайней мере, не в то время и не для женщины. Эллисон отправили служить в транспортный батальон, посадили за руль грузовика». «Почему она сразу же не уволилась, раз у нее есть деньги?» «Потому что не привыкла бросать дело, не доведя его до конца. Учебный центр она окончила с отличием. Ее не покидала надежда добиться лучшего». «И?» «Эллисон 5 раз ходила на прием к какому-то болвану-полковнику, пытаясь сдвинуться с мертвой точки. Во время 6-й встречи полковник предложил ей раздеться». «И?» «Она его послала, после чего ей сразу же предложили то, о чем она мечтала. Перевод в подразделение непосредственной поддержки пехоты. Ближе этого женщин к настоящему делу в армии не подпускают». «Но?» «Ты ведь сам прекрасно знаешь, что бывает в таких случаях. Пошли слухи, дыма ведь без огня не бывает. Понимаешь, все решили, что Эллисон все-таки отдалась этому типу, даже несмотря на то, что она его послала. После чего его вышвырнули из армии, так что все получается совершенно нелогично. В конце концов, Эллисон не смогла больше терпеть перешептывания и уволилась». «Чем она занимается сейчас?» «Ничем. Жалеет себя». «Вы с ней близки?» Ламар ответила не сразу. «Если честно, не очень. Не так близки, как мне хотелось бы». «Ты ее любишь?» Она состроила гримасу. «А почему бы мне ее не любить? Моя сводная сестра замечательный человек, но я с самого начала допускала ошибки, вела себя неправильно. Я была еще маленькая, мой отец умер, мы с мамой жили очень бедно. Потом в нее влюбился богатый мужчина, и в конце концов меня удочерили. А я, наверное, так и не смогла принять то, что меня спасли, и поэтому решила, что не должна буду любить ее, поскольку она мне лишь сводная сестра». «И ты так и не избавилась от этого?» «Полностью не избавилась. Признаю, это моя вина. Моя мать умерла рано, и я осталась в неуютном одиночестве. Вела себя неправильно. Сейчас моя сводная сестра, по сути дела, просто моя хорошая знакомая, но когда мы с ней встречаемся, мы ладим друг с другом». «Раз они с отцом богатые, у тебя тоже есть деньги, так?» Она отвела взгляд, усмехнулась, на мгновение обнажив кривые зубы. «А что, ты любишь богатых женщин? Или ты считаешь, что богатые женщины не должны заниматься такой работой?» «Я просто пытался поддержать разговор». Ламар снова усмехнулась. «Я богаче, чем ты думаешь. У моего отчима прорва денег, и он относится к нам очень справедливо, хотя я ему не родная дочь». «Тебе повезло». Она помолчала. «А скоро мы с Эллисон станем еще богаче. К несчастью. Отчим очень болен. Вот уже 2 года он сражается с раком. Старик оказался крепким, но сейчас все идет к концу. Так что на нас свалится огромное наследство». «Прими мои соболезнования». Ламар кивнула. «Мне его очень жалко. Все это так печально». Наступила тишина, нарушаемая лишь шелестом мелькающих под колесами миль. «Ты предупредила свою сестру?» – спросил Ричард. «Сводную сестру». Он удивленно посмотрел на нее. «Почему ты все время так это подчеркиваешь?» «Потому что если Блейк решит, что я принимаю все близко к сердцу, он отстранит меня от дела, а я этого не хочу». «Не хочешь?» «Конечно, не хочу. Когда близкий человек в беде, хочется помочь ему самой. Разве не так?» Ричард отвернулся. «Надеюсь, ты сама веришь в это». «К тому же родственные отношения всегда доставляли мне неудобства», — продолжала она. Ко мне возвращаются все мои прежние ошибки. Понимаешь, после смерти матери меня могли отрезать от семьи, но этого не произошло. Отчим и сводная сестра продолжали относиться ко мне хорошо, с любовью, щедро, справедливо. Но чем больше они старались, тем больше я чувствовала себя виноватой в том, что с самого начала взяла на себя роль Золушки. Ричард промолчал. «Ты считаешь, я снова веду себя иррационально?» – нахмурилась Ламар. Он ничего не сказал. Она уставилась на дорогу впереди. «Золушка», — повторила Ламар, — «а ты, наверное, к тому же еще назовешь меня дурнушкой». Ричард ничего не ответил и на это. «Так ты все-таки предупредила ее или нет?» — снова спросил он. Ламар искоса взглянула на него, и Ричард почувствовал, что она заставляет себя вернуться в настоящее. «Да, разумеется, предупредила. Как только убийство Кук поставило все на свои места, я ей позвонила и продолжаю звонить. Но она в относительной безопасности. Большую часть времени проводит в больнице с отцом. А когда она бывает дома, я предупредила ее никого не впускать. Абсолютно никого, кто бы это ни был». «Она прислушается к твоим советам?» «Я об этом позаботилась». «Ладно, будем считать, она в относительной безопасности. Остается тревожиться только за остальных 87 женщин».